Глава 45. Я вспоминала, как когда-то в далеком прошлом целых 4 года пыталась постигнуть американскую историю. И первое, что приходило мне в голову, это бесконечные даты и имена американских президентов. Потом, конечно, всплывали еще какие-то даты. Убийство какого-то эрцгерцога, ставшее причиной мировой войны. Множество неясных фактов и последовательностей. Перечисление аннексированных территорий и снова даты, даты. То, о чем рассказывала нам сейчас Руби Джо, определенно не входило в программу курса лекций по истории. Но вполне соответствовало всему тому, о чем я успела прочесть в книгах Малкольма и в интернете, когда была у родителей. Разница была лишь в том, что рассказ Руби Джо давал этому кошмару вполне реальное название. Бабуля говорит, фургоны для тестирования приезжали несколько раз в год. Тестирование заключалось в основном в том, что всякие противные тетки заставляли детей отвечать на целую кучу абсолютно дерьмовых вопросов. Руби Джо опасливо глянула на Лису. «Ох, простите, моя мама всегда говорила, что у меня грязный язык». Лиса засмеялась. «Ничего, говори, меня твой язык ни чуточки не смущает». И согласно решению Верховного суда было объявлено, что 3 поколений имбецилов вполне достаточно, продолжила Руби Джо. «Это сам мистер Оливер Вендель Холмс», — сказал. «Холмс? Не Гитлер? Можете вы в такое поверить?» Она умолкла и довольно долго пила воду. Потом возобновила свой рассказ. «В общем, бабуля моя прыгнула в автобус и поехала, куда глаза глядят. Вы бы и ой сказать не успели. Понимаете, у них был целый список нежелательных, основанный на результатах тестирования и на чем-то там еще». А бабушка была далеко не дура и отнюдь не имбецилка, как они выражались. Просто у нее бывали иногда приступы дурного настроения, понимаете? Ну, примерно такие, которые сейчас запросто таблетками лечат. «Попринимайте седативные», — говорит вам доктор, — и все. А тогда никаких таких таблеток не было. Зато учреждений всяких было полно. Сотни. И я вдруг вспомнила, как моя мать рассказывала о школе в Массачусетсе. А Малком пренебрежительно остановил ее раздраженным, пока никто не жаловался. «И представителей этих учреждений много в наш город приезжало», — продолжала Руби Джо, «со своими тестами, блокнотами и высокомерно-презрительными манерами. Ну, сперва-то они, как говорила моя бабушка, были не слишком высокомерными. Это в основном были женщины, и они без конца улыбались, сияли прямо как солнышко, и даже леденцы детям раздавали после прохождения теста. Правда, в той государственной школе, куда они ее отправили, никаких леденцов уже не было. И никаких улыбок тоже. Вскоре мы выяснили, что бабушка Руби Джо по матери, точнее, ее прабабушка, провела в той государственной школе 2 года. И все потому, что несколько неучей, приходивших в восторг от проводимых ими тестов, решили, что без нее мир стал бы лучше. Вообще, все, о чем целых полчаса рассказывала нам Руби Джо, звучало как убогая научная фантастика. Но, увы, фантастикой это не было. «Но ей же удалось выбраться оттуда. Для нее все кончилось благополучно?» — спросила я. «Ну, я же перед вами, разве это не доказательство?» Руби Джо Прюитт, дочь Лестера Прюитта, первенца Бетти Энн Прюитт. Только меня вполне могло бы и не быть. Так что, да, бабуля вовремя оттуда смылась. Мелисса и я вопросительно на нее посмотрели, и Руби Джо, презрительно прищурившись, словно мы сами должны были обо всем догадаться, сказала: «Да, все получилось супер-пупер, только вот что меня поражает. Как это вы ухитрились совсем ничего не знать, какова жизнь там, откуда я родом? А теперь извините, но мне просто необходимо чуточку выпить, я сейчас». И она выскользнула из гостиной, оставив нас наедине с мертвым телевизором. В тишине слышалось только, как какой-то жук скребется в дальнем углу в поисках более темного и надежного убежища. Этот жук заставил меня вспомнить о Дарвине, который писал обо всех этих мелких живых существах, что выползали из ила и грязи, и постепенно менялись, приспосабливаясь к окружающему миру. В основном, правда, я думала о том, действительно ли нетерпимость к чужому, иному, у нас врожденная. Или же ненависти к чужакам нужно учить. Я думала о Малкольме, о его поистине беспредельном высокомерии. Я думала о том, какой я сама была в детстве и юности. И я спросила у Лисы: «Неужели мы действительно такие? Мы — люди? Потому что если это так, то я бы, наверное, хотела быть кем-то иным. Кем угодно, — думала я, — только не блестяще образованным и отвечающим всем нынешним стандартам человеческим существом. Да, кем угодно». Мелисса на мой вопрос ответила далеко не сразу. Для начала она, раскрыв свой блокнот, самый обыкновенный старомодный блокнот с железной пружиной в корешке, принялась что-то писать. И лишь после этого, слегка наклонившись ко мне и упершись локтями в колени, сказала: «Знаешь, что я думаю? Я бы все-таки выбрала участь человека. А я вот не уверена, что хотела бы этого». Лиса подняла руку, призывая меня помолчать. Жест был не грубый, не подавляющий, и я умолкла. А она спросила: «Видишь, вон того жука в углу?» «Конечно. Это чешуйница». «Верно. Существо, приспособившееся вести себя так, как это необходимо, чтобы выжить». Мелисса встала и подошла к жуку, который то раскрывал, то закрывал свои жесткие крылышки, из-под которых выглядывали другие, более тонкие, похожие на рыбий хвост. И все пытался вскарабкаться на стену, что ему никак не удавалось. «Видишь, как он убегает от моей туфли? Точно так же он будет убегать и от других хищников. Сороконожек, пауков и им подобных. А вот от своих сородичей он убегать не будет». Лиса как-то криво, даже чуть коварно, улыбнулась уголком рта. «Ну, разве что ему придется спасаться бегством от самки после совершения брачного ритуала. Но это совсем другая разновидность бегства». Мы смотрели на этого жука как завороженные. Лиса уже вернулась и села рядом со мной на комковатый диван. Но мы все продолжали наблюдать за тем, как жук, поблескивающий в полутьме пятнышко, то ползет вверх, то снова скатывается вниз. Ведет привычную для него жизнь, связанную с добычей пропитания, обеспечением безопасности и поисками полового партнера. Я понимала, что если встану и подойду ближе, жук наверняка испугается, а мне не хотелось ни пугать его, ни как-то ему вредить. А если бы я все-таки подошла, жук попросту убежал бы, спасая свою жизнь куда-нибудь подальше, и стал бы искать других жуков, таких же, как он сам. Я никогда не была жуком, но некогда была ребенком. И догадывалась, что и у жуков, и у детей существуют свои собственные принципы политики. У него глаза голубые, а у нее карие. Ступай к тому, кто больше похож на тебя. Она толстая, он худой. Посмотрись в зеркало и иди к тому, кто такой же, как ты. Он ирландец, она англичанка. Идентифицируй себя с теми, кого лучше знаешь. Тысячелетиями люди объединялись по этому принципу. Римляне и греки, мусульмане и христиане, арии и семиты, брамины и далиты. Но я так и не получила ответа на свой вопрос. Неужели мы такими родились? Или нас этому научили? Тот и другой ответ ужасен по-своему. «А хочешь с моей теорией познакомиться?» — спросила Мелисса заговорщицким тоном. Словно мы пара шпионов времен Холодной войны, продающие друг другу государственные секреты и получающие за это соответствующую плату где-нибудь в задней комнатке восточно-берлинского бара. Конечно. По-моему, в каждом из нас есть что-то от животного. Некий прочный инстинкт, требующий, чтобы мы остерегались всего слишком странного или отличного от нас самих. Это, собственно, часть того механизма, который обеспечивает живым существам возможность выжить. Но... Она подняла палец, прежде чем я успела с ней согласиться или не согласиться. Я знаю, что мы способны выключить в себе ксенофобию, если захотим. Это одно из важнейших свойств человека. Один из важнейших аспектов человечности. Я ответила на твой вопрос? Да, на один из моих вопросов она ответила. Но у меня осталось еще много других. Мне, например, очень хотелось знать, что эта Лиса там все время пишет. И почему она так агрессивно щелкает при этом своей авторучкой? А еще мне было интересно, как она-то сюда попала? И почему даже глазом не моргнула, когда я сегодня за обедом совершила столько промахов? Помимо того, что относится непосредственно к Мелиссе, меня также тревожили эти цветные повязки у детей на рукавах и то, зачем сюда пожаловал Алекс Картмилл. Впрочем, сейчас уже поздно, а завтра в 7:30 нужно быть в столовой. Так что на сегодня вопросов и ответов было более чем достаточно. Лиса ушла, еще раз напомнив мне, что утром рано вставать. А я осталась в гостиной в компании лишь красного огонька спящего телевизора, размышляя о брачных ритуалах и о том, что большинство живых существ страшатся всего на них самих непохожего и убегают от странного. И о моих снах с танцующими кью, которые, обвивая своими хвостиками детей, уволакивали их за собой. А еще я думала о Фредди, зная, что сегодня она наверняка будет плакать в постели, пока не уснет. Как наверняка буду плакать и я сама. Когда я вышла из гостиной, ни одного из шалтай-болтаев за конторкой не было. Я из любопытства проверила, заперты ли двойные двери, ведущие в вестибюль жилого корпуса, который больше похож на КПП полицейского участка, чем на вестибюль. Двери оказались открыты. А вот входная дверь действительно была заперта. И табличка на ней предупреждала, что при любой попытке открыть эту дверь с 9 вечера до 7 утра незамедлительно прозвучит сигнал тревоги. Мои часы показывали без четверти 12, когда я вернулась в нашу квартирку. На кухонном столе стоял одинокий стакан, и в нем с четверть дюйма какой-то прозрачной жидкости. Я взяла стакан, понюхала и вздрогнула. Даже запах обжигал, как огонь. Огонь с запахом спирта. «Какого чёрта?» — решила я, и залпом проглотила огненное пойло. А затем с наслаждением содрала с себя проклятую серую скорлупу и надела пижаму. Никогда еще обычный хлопок не казался мне таким нежным на ощупь. Руби Джо лежала, распростёршись наискосок, на нижней половине двухъярусной кровати. Одна ее нога свисала с матраса почти до пола. Рыжие кудри тяжелыми прядями разметались по подушке. Если бы скомканное одеяло не поднималось над ее телом в такт дыханию, я вполне могла бы принять ее за мертвую. Лиса, устроившись на двуспальной кровати напротив, тихонько похрапывала, вернее, мурлыкала, как довольный котенок. А у меня сна не было ни в одном глазу. Я взобралась на верхнюю часть кровати по деревянной лесенке в ногах у Руби Джо и тут же стукнулась головой о потолок. А потом неуклюже рухнула на матрас, который по уровню мягкости находился где-то между камнем и железом. Отштукатуренный потолок был настолько близко от моего лица, что возникало ощущение, будто лежишь в гробу. Нет, это просто потрясающе. И спать не можешь, и чувствуешь себя похороненной заживо. Вряд ли я могла придумать для себя худшую участь. А сон все не шел. Когда же он все-таки пришел, то уже засыпая, я по-прежнему видела перед собой белую стену и белый потолок над головой. Точнее, они были грязно-белые, как невежество, и твердые, как сталь. И я понимала, мне нужно во что бы то ни стало пробиться сквозь эти проклятые преграды. Мне нужно увидеть мою дочь и сказать ей, что все у нас будет хорошо. Хотя сама я отнюдь не была так уж в этом уверена.